«Мы пробовали неоднократно», — огрызнулся Абрамов. «И не только мы». Он выразительно посмотрел на Хайфеца. «Сотрудников Кугельштейна приглашали в несколько клиник США, Израиля и Великобритании на очень выгодных условиях. Но никто из них не согласился. Они, видите ли, всем довольны, трудятся ради науки, но нет денег, и потому предпочитают работать в своем коллективе. Пока никого перекупить не удалось, и на данном этапе у меня нет никакого понимания, удастся ли в будущем. Поэтому ваше требование бесплатных инъекций ставит фонд неравнодушный в тяжелое положение. Может, уменьшите список вдвое?» «Моя воля, я увеличил его хотя бы втрое», — насмешливо фыркнул Прокопенко. «И тогда вся эта куча уголовного сброда была бы в моих руках. Но не все в бизнесе так просто, как нам хочется. Уж вам-то пора об этом знать, господин Абрамов. Проявите инициативу, привлеките филантропов и спонсоров, блесните свойственной вам убедительностью. Пусть профинансируют несколько операций для бедных и несчастных узников Реала, томящихся в нечеловеческих условиях». «Не надо сарказма, господин Прокопенко», — сдержанно возмутился правозащитник. «Объем благотворительной помощи, идущей из заграничных источников, не связанных с контрактами с РАО «Ареал», хотя и невелик, но тем не менее достаточно значителен, и это стало возможностью именно благодаря убедительности, как моей, так и фонда в целом. Но я не могу полностью перенаправить все эти средства на освоение синтеза. Он должен выполнять взятые на себя обязательства по борьбе со СПИДом, раком, церебральным параличом, пороком сердца и прочее. От этого зависит наш имидж за пределами России». Он внимательно посмотрел на Прокопенко. «Быть может, компания Extra Oil пожелает стать одним из наших спонсоров? Вы же взаимодействуете с ними по профильному бизнесу. Неужели они окажутся равнодушны к бедам своих партнеров?» «Так обратитесь к ним с этим предложением», — не моргнув глазом, ответил Прокопенко. «При чем тут совет директоров? Мы работаем с Extra Oil как с официальным трейдером нашей нефти на мировом рынке. Каждая строчка, да что там, каждая буква наших взаимных соглашений на виду. Как вы себе представляете, наше требование к Extra Oil о помощи оппозиционному фонду, являющемуся ярым оппонентом РАО, не только внутри страны, но и за рубежом?» «Джентльмены», — подал голос Хайфец, — «покорнейше прошу простить меня за то, что вмешиваюсь в вашу беседу. Но я должен уточнить позицию лорда Брильденберга по данному вопросу. Привлечение излишнего внимания к компании Extra Oil нежелательно. Это противоречит интересам торговых партнеров компании, интересы которых мы представляем. Еще раз простите за вмешательство, джентльмены, прошу вас, продолжайте». Прокопенко одарил Абрамова легкой усмешкой. «Карлик, ты пытаешься ступить на тропу гигантов. Не лезь, дурачок, раздавят. Кстати, Хайфец не знает русского, стало быть, ему подают синхронный перевод их разговора. Выходит, лорду Брильденбергу настолько интересно происходящее, что Хайфец готов рискнуть собственным ухом, в котором у него наверняка находится портативный телефон. Интересно, что будет, если до него доберется полтергейст. Выходит, заморская родня после катаклизма давит на Лозинского сильнее, чем прежде. Впрочем, неудивительно. В то время Extra Oil оказался на грани банкротства, а это неминуемо несло огромнейшие убытки ее клиентам. А чьи это люди? Правильно, энергетика в нашем мире в случайные руки не попадает. РАО «Ареал» полностью разделяет позицию лорда Брильденберга в этом вопросе, подхватил Прокопенко. То, о чем вы просите, господин Абрамов, это грубое нарушение элементарных законов конспирации. Наоборот, если Extra Oil выразит желание оказать неравнодушным финансовую помощь, мы будем вынуждены рекомендовать им отказаться от столь явного проявления нелояльности по отношению к РАО. Привлекайте спонсоров самостоятельно. В конце концов, вы же благотворительный фонд, вот и заинтересовываете людей. Одним словом, я рекомендую вам заниматься своим делом и не перекладывать на меня ваши проблемы. Я вас понял, господин Прокопенко. Интернет-писака улыбнулся, и чиновник поздравил себя с маленькой победой. Улыбается, значит, разозлился и психует. Это приятно. Хотя, конечно, мелочь. Когда-нибудь эта выскочка допустит какой-нибудь прокол, который разочарует Лозинского с Беловым и лишится всего, что незаслуженно досталось ему с такой легкостью. Вот тогда Прокопенко возликует по-настоящему. В таком случае и я со своей стороны тоже порекомендую вам лично эффективнее заниматься своим делом. Абрамов извлек из кармана замызганный вскрытый конверт и протянул его чиновнику. Потому что занимаетесь вы им несколько, я бы сказал, некомпетентно. и вследствие этого мне приходится решать за вас большие проблемы. И что особенно неприятно, данная проблема целиком и полностью вызвана вашими личными, так сказать, слабостями и пристрастиями». «Что это?» – недовольно осведомился Прокопенко, брезгливо принимая из рук правозащитника грязный конверт, и снисходительно усмехнулся. «Вам прислали из ареала образцы перегноя». «А вы прочтите, Максим Анатольевич», – порекомендовал Абрамов. «Чтиво крайне занятное». Чиновник смирил интернет-писаку высокомерным взглядом и двумя пальцами, стараясь испачкаться как можно меньше, вытащил из конверта сложенный в четверо лист бумаги. Однако едва Прокопенко прочел первые строки, его высокомерие сменилось ненавистью. Это было письмо от Володины, в котором она подробно рассказывала Абрамову о том, что с ней случилось, и о роли Прокопенко во всем этом. Но чем дальше чиновник читал написанные от руки строки, кое-где немного расплывшиеся под воздействием не то дождевых капель, не то потного кармана того, кто доставлял данное послание, тем больше ненависть уступала место страху. Володина не то просто смогла успешно совершить побег из подвалов работорговца Фрашпеля и скрыться от его людей. Она попала в руки особ и, по всей видимости, вступила с ними в преступный сговор. Сведения, которые Володина сообщала Абрамову во второй части письма, не были известны никому внутри ареала, ни за его пределами, и содержали информацию об истинной подоплеке катаклизма и вызвавшей его операции дезинфекция. Более того, новые покровители Володины предлагали Абрамову и его фонду сотрудничество и регулярный обмен информацией. Это был серьезный удар. «Откуда оно у вас?» – нервно поинтересовался чиновник, закончив читать послание. «Полагаю, это был риторический вопрос», — продолжал улыбаться Абрамов. «Из ареала, как вы можете убедиться?» Он уже не скрывал издевки, глядя на Прокопенко. «Кстати, почерковедческая экспертиза подтверждает принадлежность текста Татьяне Володиной, пропавшей без вести в прошлом году. Ай-яй-яй, Максим Анатольевич! А ведь мы с ног сбились в попытках ее разыскать». А заместитель руководителя пресс-службы неравнодушных, красавица, титулованная спортсменка, исключительно положительная персона, пропадает в центре Москвы чуть ли не среди бела дня. Сколько шума мы подняли в интернете, выдвигая версии о том, что причиной ее исчезновения послужила профессиональная деятельность. А оказалось, что всему виной ваши маленькие шалости. Что ж, вы не предупредили меня сразу. Мы бы не столь усердствовали в поисках. Это было моим сугубо личным делом. Прокопенко заставил себя скрыть нервозность, но разраставшийся в глубине сознания страх не давал ему прийти в полное равновесие. Едва Белос Лозинским узнает обо всей этой истории, ему точно конец. Надо что-то предпринять, и быстро. «Как это письмо к вам попало?» «Как видите, теперь ваше сугубо личное дело стало общим», — интернет-писак открыто насмехался над чиновником. «Скажите, Максим Анатольевич, вы вообще следите за своими, извините, подельниками? Сей благоухающий ареальской вонью конверт мне вручили в духе низкопробных фильмов о нашем бравом уголовном розыске. В туалете ресторана, вечером, какие-то крайне неинтеллектуального вида субъекты уголовно-кавказской наружности. Признаться, в первую секунду я решил, что меня прямо из ресторана хотят похитить арабские террористы. Очень обрадовался, когда выяснилось, что передо мной всего лишь почтальоны. Простота доставки порадовала. У вас там что, через нейтральные территории бродят все, кому не лень? Мы немедленно разберемся с этим», – зло заявил Прокопенко, засовывая письмо Володиной в свой портфель. «Не понимаю, что вас так обрадовало? Угроза общему делу, к которому вы имеете непосредственное отношение? Кто еще знает о содержимом этого конверта?» «Вам виднее, Максим Анатольевич», – развел руками Абрамов. «Ведь доставка, насколько я понимаю, осуществлялась по вашим каналам. А мне в руки конверт попал в запечатанном виде. Соответственно, кроме меня его никто не читал. Но в целях предотвращения форс-мажора, вроде неожиданной утраты документа и тому подобное, я сделал электронную копию, которая хранится на секретном сервере в одной из нейтральных стран». «Понятно», – мрачно скривился Прокопенко. «Стало быть, Кейфиц уже в курсе. Абрамов пытается услужить и нашим, и вашим, и при этом гарантировать себе протекцию обеих сторон. Это не новость и вряд ли удивит Лозинского. Все деньги, зарабатываемые советом директоров как на бюджете ИРАО, так и дивиденды от Экстраойла, находятся на счетах заграничных банков, как и деньги фонда неравнодушные. Ведь фактически эти средства лежат на счетах структур, аффилированных или прямо принадлежащих людям лорда Брильденберга. Лозинский, заключая подобное соглашение со своими сверхвлиятельными заморскими родственниками, не мог не отдавать себе отчета о последствиях. Но новая блестящая схема освоения бюджета через оппозиционный благотворительный фонд была выстроена именно так, а не иначе. А это значит, что у вице-премьера существует своя стратегия взаимодействия с Брильденбергом, и информация из письма сама по себе ничего не изменит. Чего не скажешь о самом факте существования письма, которое, несомненно, будет использовано в качестве компромата при первой же необходимости. И как только это чертово письмо проглядели все сразу, и люди Белова, и Рашпеля, и их компаньоны в Москве, Имрана Руслановича ждет пренеприятнейший разговор с последствиями. «Это очень предусмотрительно с вашей стороны», — наигранно похвалил правозащитника чиновник. «Пусть поломает голову над скрытым смыслом этой похвалы. С важными документами и свидетелями постоянно случается что-либо непредвиденное, в результате чего они могут исчезнуть. Хорошо, что копию можно снять, по крайней мере, с документа. Это все, о чем вы хотели сообщить?» «Все», — подтвердил Абрамов, и в его взгляде мелькнула настороженность. Прокопенко внутренне осклабился. «Рассчитываешь, насколько стал незаменим, и могут ли тебя убрать в крайнем случае?» «Молодец, понял намек правильно. Конечно, это была отсебятина, таких полномочий у него нет. Это прерогатива Белова, но лишний раз уколоть мерзкого выскочку не помешает, очень уж это приятно». Тем временем правозащитник продолжил. «Надеюсь, вы примете обещанные меры оперативно, иначе никто не знает, куда столь колоритные почтальоны отнесут такое письмо в следующий раз». «Следующего раза не будет», — заверил его Прокопенко. «В этом я вам ручаюсь. А теперь, если у вас все, предлагаю перейти к цифрам. Времени у меня немного, и я им более чем дорожу». Рутинное обсуждение удалось закончить спустя 4 часа, в течение которых в приемной дважды лопались лампы и один раз задымил кулер в прихожей. Можно сказать, что сегодня полтергейста не было. Прошлый визит адвокатской конторе досталось несравнимо сильнее. Там Прокопенко почувствовал себя спокойно, только оказавшись в своем спецавтобусе. Первым делом он отправил срочного курьера доставить письмо Володиной в Москву, после чего улегся спать. Селяться в отель под утро означало привлечь внимание, так что он переночует здесь. Это даже безопаснее для его здоровья, причем намного. Прежде чем выключить свет, он улегся на кровать повышенной безопасности и коснулся экранированной кнопки переговорного устройства, вызывая помощника. «Слушаю вас, Максим Анатольевич», — отозвался тот. «Все готово к отъезду. Куда едем?» «Центр АП». Велел было Прокопенко, но тут же передумал. «Хотя нет. Каны. И соблюдайте скоростной режим, я никуда не тороплюсь. Мы должны быть там к 2 часам дня. Разбудите меня в 12. Завтрак 12:30. Час я должен вести переговоры с Москвой». К моменту его доклада Лозинский с Беловым будут в курсе содержания письма Володиной, и взбучка ему обеспечена. Но на этот счет у него уже возник план. Прокопенко предложит начальству воспользоваться удачно предоставившейся возможностью и выслать Володиной правильный ответ. Надо выманить ее и этот особ на контакт и одним ударом уничтожить застарелую проблему. Однако Казани данное предложение вряд ли спасет полностью, но суровой каре Прокопенко точно не подвергнут. Правда, в качестве подтверждения доставки Володина требует опубликовать ее письмо на интернет-ресурсах неравнодушных. Но это уже дело людей генерала Белова, они разберутся. Чиновник злобно скривился. Надо было сломать эту стерву прямо тогда, в подвале, для рабов. Не давать ей время на размышления, а заставить сделать выбор немедленно. Что бы она ни выбрала, его устраивал любой вариант. Но ничего. У него еще есть шансы добраться до нее. Если это удастся, он растопчет эту стервозную потаскушку с огромным наслаждением. Пока же необходимо отдохнуть. Наверняка Лозинский вернет его в Москву очень быстро, и много времени провести на французской ривьере не получится. Поэтому нужно максимально приятно использовать то, что есть в его распоряжении, и завтра он этим займется. «Лазурный берег ждет!» Прокопенко довольно улыбнулся, застегнул на себе ремни страховочной аварийной системы и выключил свет.